включила запись дальше. Продолжается у нас с вами 9 сентября 2019 года, третья часть занятия. Почему одновременно со мной надо разговаривать? Вот, да, введение в специальность. Значит, и, соответственно, да, вот давайте мы уже с вами обратно вернемся к заговорной магии. У школы мы именно ею занимаемся, именно ею посвящен курс. Вот, и давайте с вами поучимся читать заговоры, поучимся, да, там вот создавать вот эту воронку, и у вас точно сегодня появится, значит, первый заговор, который я вам очень буду рекомендовать, значит, выучить, и дам еще сведения по поводу вообще того, как мы, то есть мы будем там некие, там учиться уже входить вот в эту тему заговоров, хорошо? Вот, делаю опять демонстрацию экрана. Вот. Сейчас вам надо будет почитать вслух определенный текст. Сейчас я вам его добуду. Ай. Чат. Да. Значит, вот ваши два заговора. Значит, первый заговор, вот его текст. Он у вас будет в учебном материале. Значит, ангел-попечитель, ангел-сохранитель, ангел, заступись, перед Господом помолись о моей душе, о моем злосчастье во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Видите его, да? Вот, это тот заговор, который читается верхним чтением. Он такой весь вполне себе распевный. В связи с этим вот сейчас вот будем учиться читать верхним чтением. Значит, хотя, в общем-то, обычно как-то мы с нижнего начинаем, но сейчас мы уже с вами так случилось, что да. Значит, итак, сейчас ваша задача немножечко подобрать животик, у кого какой есть. Есть, наверное, везунчики, у кого он такой более внятный. Значит, и вот верхним чтением заговоры читаются в основном с участием именно горловой энергии, да, вот тут у нас голубая чакра находится на самом деле, вот, вишудха, вот, и вот вы сейчас будете читать со мной синхронно вот этот текст, вот, ну и, в общем-то, я потом про этот заговор расскажу, хорошо? Значит, я, заговоры считаются шепотом, если нет других указаний, понятно? Другие указания у вас в этом случае идут, прям вот у вас заговоры часто будут, если там есть какие-то другие указания к ним, то вот об этом будет и писаться отдельно. То есть будет, например, написано, этот заговор читается там, например, в голос, да, вот, этот заговор читается там так-то. Нет указаний, читается всегда шепотом. Значит, и давайте со мной сейчас, вот послушайте первый раз, как я его читаю, а дальше после этого, да, там не останавливаясь, вот, ну или я там остановлюсь, мы с вами начнем читать его вместе и прочитаем несколько раз подряд. Ваша задача попадать со мной в тон. Лучше, да, вот делать, ну вот фактически так же, как и я. Хорошо? Мы вдыхаем, да, делаем большой вдох. Дальше после этого мы начинаем читать. Еще раз и говорю, да, что вот энергия идет вот сюда вверх. Вот, да, там через горловую чакру. И так как вдоха обычно не хватает, то часть фразы мы читаем, выдоха обычно не хватает, часть фразы мы читаем на вдохе, да, или же при вдыхиваем, да, по ходу. Вот, посмотрите, как это будет выглядеть. Слышите, да, что я часть текста читаю на вдохе, а часть читаю на выдохе. Все слышали? Вообще хорошо слышно? У меня микрофон волшебный совершенно. Видите, какая бандура. Вот, поэтому у вас все должно здесь хорошо быть слышно. Хорошо слышно. Вот. То есть вот часть, и вот мы с вами, вот когда его прочтем, да, я буду еще рассказывать о том, там, классически. То есть пока вот тренируемся, ладно? Значит, смотрите, ребятки, сейчас мы три раза подряд почитаем его вместе со мной синхронно, то есть стараясь попадать прям вот слово в слово, хорошо? Ну вот, пытаясь дышать, вот вы на самом деле просто отпускаете себя в этом дыхании, и вот грудь работает как меха, да, что-то из этого идет на вдох, что-то на выдох, вот таким вот совершенно естественным образом. Вот, да, там автоматически, если вы читаете определенным ритмом, вкладывая определенную энергию, то вот будет потихонечку раскручиваться вот эта воронка появляться. Хорошо? Вот, поэтому пусть будет. Хорошо, итак, три раза подряд со мной сейчас вместе, хорошо? Делаем, как всегда, в начале глубокий вдох. Смотрите, некоторые головокружения – это нормально. Начнем с того, что вы, когда дышите таким образом, вы дышите гораздо сильнее. Это значит, что в мозг поступает больше кислорода, и в результате возникает головокружение. Плюс к этому на какой-то момент времени многие из вас уже увидят, что головокружение может давать уже и сама воронка. То есть вы касаетесь таким образом источника своей силы. Значит, сейчас со мной еще раз, сейчас – вы должны будете не столько заговор читать, сколько у меня просьба, чтобы мы с вами прозвучали буквой А, открытой. Хорошо? Делаем вдох и начинаем звучать этим А. Хорошо? И третий раз. Молодцы. И сейчас еще раз, три раза подряд. Ангел-попечитель. Хорошо? Понятно? Это первое упражнение, которое вам будет иметь смысл поделать. Скажите, есть у кого-нибудь ощущение, что после того, как вы попели «А», читать стало несколько более открыто, более энергетично? Да. Распелись, можно сказать, да? Это первое упражнение. Значит, еще также вам будет нужно будет делать следующее упражнение. Зажигайте свечечку, любую. И дальше после этого, ну, зевать активно начала, да, это опять же потому, что много кислорода, да, там потребовалось, поэтому тут такая вот история у вас. Слушайте, да, там это как анекдот про ежика, который ходил к сове, все время спрашивал, почему у него чешется то одно, то другое. Ему в результате сова сказала: ежик, ты помылся. Вот, окей. Значит, смотрите, следующее ваше упражнение будет в том, это вы уже дома будете делать. Значит, чтобы вы читали таким образом, вот ставите на длине ладони от себя, значит, ставите вот эту свечу. И читаете так, чтобы пламя свечи немножечко ходило ходуном. Ангел-попечитель, ангел-сохранитель, ангел-заступись перед Господом, молись о моей душе, о моем злочастии. Видели, да, сейчас более-менее? То есть вам надо, чтобы свечка колыхалась. Это называется посыл. То есть когда вы читаете, вкладывая энергию в чтение, таким образом вот это ваше дыхание идет активно, не надо себя жалеть, и это дает вот такое колыхание свечи. Понятно, друзья? Вот, я сейчас на секунду сделаю паузу. Руку держать? Нет, не нужно держать. То есть просто ставишь свечку и... Сейчас я паузу делаю, секунду. Да, вот я вам сейчас продемонстрировала, да, там небольшое видео, где я несколько летней давности, значит, читаю «Отче наш» над свечкой, и дальше после этого читаю вот этот же «Ангел-попечитель», «Ангел-сохранитель». Вот, у вас будет выбор. Вы можете, да, там, соответственно, отлавливать вот то, как я читаю на аудио. К слову сказать, да, я на запись хочу сказать. Аудиозаписи, которые вам даются, это аудиозаписи, которые предполагают, что вы их скачиваете, а дальше после этого уже на своих девайсах это используете. Потому что это вечная история, когда все начинают пытаться через мой же Google диск слушать, и на какой-то момент времени все поломается. Вот, и вам закрывают доступ. Значит, поэтому, да, там аудиозаписи скачиваем. Если удобно вам, то по аудио отлавливаете этот момент, когда я читаю заговор верхним чтением, и читаете со мной, да, вот вместе, синхронно. Это ваше домашнее задание. Вот, либо, соответственно, у вас будет также видео, доступ к этому видео, то есть ссылочки на видео, у вас вообще там несколько учебного материала на видео будет, где вы благополучно, да, там можете во время видео параллельно со мной это читать. Понятно? Не, можно, можно говорить во имя Святого Духа, если ты хочешь, можно так. То есть можно акать, можно не акать, это уже как тебе удобно. Хорошо, значит, с этим разобрались? Да. Вот, домашнее задание, желательно ставить свечку, чтобы был посыл, потому что, когда ко мне потом приходят люди после практической магии, да, вот, и там я начинаю смотреть, как они читают, очень часто прям себе под нос читают. Ваша задача читать наружу, да, вот, сильнее или слабее заговор, еще и зависит от того, сколько вы в это вкладываете энергии, понятно? Это тоже важная такая история. Так, дальше, демонстрация экрана, да, пошли дальше, чат. То есть, смотрите, мне нужно, чтобы шевелилась пламечка от свечи, поэтому какая свеча у вас, какая угодно, не рекомендую использовать черные свечи, потому что считается, что они имеют отношение к сатанинской магии, а так все что угодно. Вот, второй заговор, который мы с вами будем читать, это вот этот «Заря, зареница, красная девица». Тебе на потухание мы, пожалуйста, не вставляем сейчас. Вот у вас в заговоре, те вот в материале учебном, который я буду вам давать, значит, во-первых, будет в скобочках те слова, которые меняются в зависимости от пола. Ну вот в данной ситуации «рабу Божьему», да, если вы читаете женщине, да, или сами женщины читаете про себя, то в этом случае вы говорите «рабе Божьей». Понятно? Вообще я вам много буду достаточно рассказывать обо всем этом, поэтому не сыпьте сразу вопросами, потому что я помню, что эта история, вот там кто-то не хотел прям никак, у меня, я помню, битва была целая. Значит, типа «я не Божий раб». Я говорю, слышь, про смирение слышал что-нибудь? Вот, да, там, пользуешься заговорной магией, будь любезен, да, там, использовать те слова, которые здесь есть. А можно заменять на «сын Божий» или «дочь Божья»? Нет, нельзя. Вот, да, то есть, в общем-то, опять же, то ограничение, которое, может быть, имеет смысл знать еще в начале курса, чтобы, если что, имеет смысл с него свалить. Вот. Значит, то есть те слова, которые меняются в зависимости от пола, да, я ставлю всегда в скобочках. Не пишу я слово «имя рек», а пишу вместо этого в скобочках несколько точечек или тире. Потому что на момент, когда вы читаете заговор, очень, очень часто нет-нет, да все-таки слово «имя рек» напишешь. Дриада, я ненавижу, когда это происходит. Вот, поэтому или не будь на, сиди вот где-нибудь там, или не сиди, или сиди здесь. Окей. Значит, это я все ругаюсь на своих учных слушателей. Они то сожрать что-нибудь пытаются, то в телефонах сидеть. Их прям это пробирает на телефоны и на жор. Даже не знаю, к чему это. Ты можешь двигаться, мой любимый, если хочешь. А так лучше на меня смотреть с замиранием. Well. Значит, итак, вот в скобочках, да, вот когда вы видите в скобочках три точечки или три тирешечки, то это вот, да, там туда вставляется имя. Какие имена вставляются, как все это делать? Ты мой любимый. Валера, вот прям приезжай и будешь прям здесь сидеть. Вот Олег, например, не побрезговал и приехал. Значит, да, если это, конечно, Валерий Сницарь, то мало ли кого я приглашаю в гости. Сейчас приедет какую, кто, звонок в дверь, здравствуйте, я Валера. Ну вот, я конкретного приглашаю, не чужого. А, смотрела, так это еще и девочка. Тады, ой, прости, приглашение отменяется. А, ты вот, я вижу, фигушки. Прости, Валерочка, не узнала, вы, похоже, пишетесь. Хорошо, хорошо, я уже поняла, мой любимый. Прости, у тебя тут даже же Венеры знак стоит, что ты девочка. Это я ошиблась. Хорошо, значит, теперь про то, какие имена вставляются, не вставляются, что меняется, что не меняется. Если нет имерек, я вам обязательно расскажу, обещаю. Просто даю информацию теоретическую по ходу пьесы. Значит, итак, это у нас заговор нижнего чтения. Вот, нижнее чтение у нас как читается? Вот здесь, значит, счастливые обладатели живота могут использовать его по назначению. Значит, нужно расслабить этот прекрасный живот или животик, или животище, что у вас там есть, смотря. Вот, и если у вас есть матка, то энергию надо направлять в нее. Если у вас вместо матки папка, ну такое тоже бывает, значит, то просто направляете вниз энергию, хорошо? Вот, туда вот, где у вас там эта папка живет. Значит, приблизительно, да. Значит, читаем более отрывисто, более низко, ну, в смысле, более низким голосом. И, в принципе, чтение нижнего заговора, у него такая ритмика, да, вот, как рысь, да, вот она, ну, на лошадке, если вдруг ездили когда-нибудь, вот, то вот это вот такой стиль рыси, да, вот. И вот энергия ударяет именно вниз в матку или в папку, в зависимости от того, что у вас там. Значит, говоря, в красную чакру. Значит, может возникнуть ощущение, что читается более злым голосом. Тут дело не в злости, а в том, что энергия направляется вниз в красную чакру. И опять, сейчас я вам это почитаю сама, пару раз, одним обычно не заканчивается. Дальше после этого мы с вами также это почитаем со мной синхронно три раза. Хорошо? Вот, имя не произносим, потому что это заговор на засыпание, а мне еще нужна пока группа не спящая. Окей? Вдох и выдох – это как на энергии эмоций через красный голубой поток. Ну, танго. Это очень умные слова ты говоришь, прекрасный белый человек. Значит, твоя задача в данной ситуации действительно направлять энергию вниз, в красную чакру, а уже там какие у тебя потоки работают, это отдельная история. Вот, если бы мы с тобой вдруг после энергии эмоций бы прям непосредственно учились читать заговор, то я бы сказала, что имеет смысл сперва включить вот этот белый энергетический свет. Сперва на вдохе подъем сделать, потом на выдохе опускаем, потом все это сделать в белый. А потом все равно направлять энергию или в красную, или в голубую чакру. Понятно? Итак. Заря. Понятно? Вот прям красный вниз идет. Можно ли его петь голубой чакрой? Можно, но эффективность от этого снижается. Окей? Значит, сейчас со мной вместе, вот прям туда направляя энергию, читаем. Спасибо. Заря, зареница, красная девица, тебе на потухание, рабу Божьему, на засыпание. просыпаться, бессонницей не знаться, с вечерней зари до утренней, аминь, аминь, аминь. Зреница, красная девица, тебе на потухание, рабу Божьему на засыпание, спать тебе не просыпаться, с бессонницей не знаться, с вечерней зари до утренней, аминь, аминь, аминь. Вот. И тоже платой за хорошее прочтение будет головокружение. Так, вы там как? Я глаза закрываю, потому что мне так легче ощущать. Мне все-таки надо не просто читать, а еще и читать отлично, чтобы вы за мной все отличным образом не только читали, но и воронку крутили, даже не зная, в какую сторону она вертится, откуда исходит. Сложнее читать, да, согласна. Вот, а кому-то легче. Это как раз весь вопрос в том, какая из чакр более развита. Вот Аня, например, легче. Видите, да, очень по-разному. Весь вопрос. Мы когда на очной группе, да, там мы еще и поэтому вас тестировали. Вот, но здесь у нас дистанционная группа, на очную можно сходить Ксюша Савченко. Вот, и получив при этом сильную скидку в случае, если бы были на этой дистанционно. Пошли дальше. Значит, сейчас мы с вами будем не акать, а окать. И читать мы будем, звучать этим «о» вниз. Хорошо? Сперва меня послушаем, потом со мной вместе присоединяемся. И сейчас со мной вместе, прям вниз направляем энергию. Хорошо? И последний раз. Молодцы. И три раза сейчас еще, опять же, зарю зреницу. Хорошо? Сейчас, если заметили, я вот сперва на вдохе тоже, на вдохе все равно у меня на высшее уходит, на верхнее чтение. Поэтому я схитрила и стала просто вот так вот резко, да, там брать в себя воздух. Но на записи, вот сейчас, когда я об этом рассказала, быстрее всего увидите. Чтобы вот здесь мне удобнее было вот так вот резко подвдыхивать, да, эту энергию, потому что иначе, да, там я захожу на верхнее чтение. Ну, потому что уже много лет читаю в основном все верхним, поэтому, конечно, у меня верхнее чтение уже сильнее развито. Но зато вот на записи, у вас будет запись, не буду демонстрировать это видео, где я там сижу и читаю нижним чтением, вот как раз быстрее зарю зреницу. Вот, значит, там вы со мной сможете это сделать синхронно. Хорошо? Ну что, опять после оканья легче читалось, да ведь? Ну, то есть опять, когда пропели вот эту нижнюю энергию, то обычно более энергетично получается. Да, конечно, кошки очень чувствуют. Но не так, как в верхнем, конечно. Но это же разные типы чтения. Хорошо. Значит, ну что ж, теперь... Ваше в данной ситуации, да, там домашнее задание будет, пока только начитываем. Значит, про ангела-попечителя, вот этот заговор волшебный. Хорошо. Значит, ангел-попечитель, ангел-сохранитель, вот этот заговор, который будет иметь смысл выучить, значит, это у нас заговор, который относится к скоропомощнице. Значит, то есть на момент, когда вам нужна помощь высших, и при этом конкретно еще и вашего ангела, вот, соответственно, этот заговор читается. Поэтому вот его прям лучше на язык посадить. Что такое на язык посадить, да, это, иначе говоря, выучить наизусть. Чтобы он у вас вот в любой момент времени, да, там с языка легко и ясно слетал. Вот, я скоропомощницей сама пользуюсь и, в общем-то, рекомендую пользоваться в течение многих лет. Я могу вам сказать, что, конечно, чудес этим заговором огромное количество было за всю эту историю. То есть его можно употреблять в любой момент времени, когда вы видите, да, что вам нужно, ну, во-первых, войти в особое состояние, при этом, да, там оказать помощь. То есть вот звоните вы, вот вам нужно сделать какой-то важный звонок, и вы нервничаете. Прочитали несколько раз, да, там подряд ангел-попечитель, ангел-сохранитель, позвонили сразу после чтения, и прям разговор идет по-другому. Да, вот, оказывается, если вы в какой-то ситуации, вот у меня мама, например, там поехала из Владимирской области, у нас там дом у нее был, значит, дача, значит, поехала зимой в город, да, и не попала на автобус обратно. А это, в общем-то, много достаточно до дома. И зима, холод, вечер, значит, голосует, никто не останавливается. Начинает читать скоропомощницу, вот еще прям где-то там ее, я не знаю, там раз пять, наверное, успела прочитать, уже тормозит машина, сажает ее мужик, довозит до дома без всяких проблем. Значит, когда, да, там, соответственно, какая-то ситуация идет непростая, да, вот, например, у меня детишек много достаточно, да, и вот если я вижу, что у меня ребенок прям вот, ну, в каком-то плохом состоянии, сажусь и начинаю одними губами подчитывать, да, вот буквально вот этот заговор, и прям смотрю, как пространство вокруг начинает, как бы сказали любители рейки, гармонизироваться, да, и ситуация начинает по-другому идти. Да, вот стояла тут, долго стояла в очереди, ну, у нас есть места, вот, на визу стояли, значит, где нужно стоять, как в старые добрые времена, здесь полтора часа в очереди провели, ужас. На какой-то момент времени, да, не вызывают, не вызывают нас. На какой-то момент времени уже начинает пахнуть тем, что мы не успеем просто подать, потому что они уже закрывают через 10 минут. Вот, начинаю читать, и тут резко ускоряются, да, и нас принимают. Отказывают тормоза в машине, начала читать, например. Ну да, но я надеюсь, что все-таки это будет теоретический пример. Но ведь заговор надо читать именно шепотом, как-то на людях делается. Юлечкин, смотри, какая штука. Шепот можно регулировать. Как тебе такой шепот? Это называется безмолвный шепот. Вот есть некоторые, например, заговоры, где прям там сказано, что вот это читается не просто шепотом, а безмолвным шепотом. То есть фактически, да, ребят, вот как создается логос, вот я об этом только-только статью писала, даже в Facebook, ну, правда, маленькую статьечку такую, но тем не менее. Вот вы, в принципе, создаете логос, то есть вы создаете то, что творит реальность, даже в том случае, если осознанно произносите что-то внутренним голосом. Вот прям когда совсем нет вариантов, чтобы даже губы шевелились, тем не менее, все-таки заговор звучит в пространстве. Дело в том, что нас высшие видят наизнанку. Это для нас физическое тело плотное, а типа то, что мы думаем в голове, а то, что чувствуем в сердце. Хренушки, на самом деле это все находится в телах, и физическое тело самое плотное, то есть астральное, эфирное, ментальные тела, атманическое там и прочее, находится наружу. Поэтому, когда нас видят высшие, то они не видят наши мысли в нашей голове, они видят это в ментальном теле, которое шире физически, физического, понятно? Вот смотрите, сейчас внутренним голосом произнесите «спасибо, Исет». Получилось? Вот с внутренним голосом. Значит, если вы сделали все правильно, то вы заметили, как у вас шевелится чуть-чуть ваш речевой аппарат. Вот давайте еще раз. Видите? Вот когда у вас шевелится ваш речевой аппарат несколько, на момент, когда вы осознанно внутренним голосом что-то говорите, в это время вы делаете логос, то есть вы делаете то слово, которое обладает творческим потенциалом. Понятно? А сейчас просто подумайте «спасибо» и «сет», не произнося. Чувствуете, как разница, да, что вот просто как мысль пролетела, речевой аппарат не включается. Просто это тоже навык, просто о чем-то думать, не произнося. Вот я, например, будучи ведьмой врожденной, да, там учила себя думать так, чтобы не делать логос. То есть у меня обратное было обучение. Как думать так, чтобы это не превращалось в реальность? Не думать о белой обезьяне – это еще хуже. Окей. Ну что, да, друзья мои? Поэтому если уж прям очень надо, и вы не можете шевелить губами, вот, то в этом случае можно внутренним голосом читать. Давайте сейчас попробуем это сделать. Вот я вам возвращаю текст, и мы сейчас все внутренним голосом все прекрасно прочитаем. Демонстрация экрана. Где это у нас тут было? Во. Вот, сейчас все внутренним голосом, когда я говорю «начали», читаем один раз подряд вот этот заговор, хорошо? Начали. Давайте еще разочек. Согласитесь, так трудней. Правда же? Требует гораздо больше внутренней концентрации. Но когда вы уже будете более сведущи в магии, у вас это будет получаться. Правда-правда. То есть короткую фразу таким образом говорить легче. Поэтому еще и можно тренироваться, да, там безмолвным шепотом. Да, Валерочки, ты особенная, тебе так легче. Воронка тоже сразу закручивается, это правда. Зарю Зреницу, его просто, ну, выбрали как тот, который наиболее проявленный для нижнего чтения, а так ее читаем, вставляя свой имерек или имерек кого-то, когда нам надо кого-то усыпить. Вот я детишкам читаю. Или себе читаю перед засыпом. Помните, как Фаину Раневскую спрашивают, как вы боретесь с бессонницей? Она говорит, да достаточно просто считать. И до каких вы считаете? Она говорит, ну иногда до трех, иногда до полчетвертого. А, Катенька, вот как передавать энергию заговора другого человеку, об этом я еще расскажу. Больному человеку можно что уснуть? Можно, конечно. А почему нет? Если он больной, то чушь ему не уснуть-то? А вот, просто вам нужно будет... Темп могу удобный подбирать? К сожалению, нет, потому что темп подбирает воронка. В связи с этим, да, вот, это очень большой навык уже, как можно с медленным темпом продолжать крутить воронку. Чаще всего по первости. Это, знаешь, как на велосипеде. Скорость на велосипеде, когда на двухколесном ездишь, это твой друг. И научиться медленно ехать на велосипеде, держать равновесие, это более серьезный уже навык. Вот здесь то же самое. По первости мы с вами так будем, знаете, поактивнее кататься чуть-чуть. Слышь? То есть сейчас ваш друг – это темп. Поэтому читаем побыстрей. Нет, Оксаночка, это не у тебя воронка притормаживает, это у тебя ощущение воронки притормаживает. Просто, смотри, ты это сделал всего несколько раз. У вас домашнее задание, вы 2 недели будете этой прекрасной практикой заниматься. Спасибо. Вот я все думала, какое слово-то. Спасибо. Вот. Теперь продолжим еще чуть-чуть. Значит, смотрите, мы с вами будем использовать, вот я буду иногда говорить, заговор читается классически. Что такое классически? Это когда мы с вами... читаем сначала «Отче наш» верхним чтением. Так, проспойлерю. Вообще про христианство мы с вами будем говорить на следующем занятии. Кратенько сейчас, чуть-чуть об этом. Значит, смотрите, Господь един, а провайдеры к нему разные. В связи с этим, в какой бы вы ни были религии, в любом случае... вы можете пользоваться христианским эгрегором, да, там, и призывать христианские силы, А исключение составляет только ситуация, когда вы прям непосредственно не любите, прям категорически против христианского эгрегора. То есть если вы, да, там при этом имеете отношение к любой религии, но против христианского эгрегора нет у вас, да, там внутреннего предубеждения, и ваше сознание достаточно широко, чтобы понимать, да, что все пути ведут к Богу в том случае, если есть Бог в душе, то нет никаких проблем. Крещены вы, не крещены. У нас на курсе было очень смешно. У нас однажды на практическую магию ездил ученик Андрюхин, который китаец по крови. Вот, да, и, в общем-то, при этом вообще не имеет никакого отношения к христианской религии. Да. Вот, и при этом у него прекрасно работали заговоры, правда, в России. Уехал в Китай, перестали работать. Об этом я, в общем, тоже там чуть-чуть буду говорить. Сейчас только спойлерю. Классно, можно любых провайдеров пользоваться. Да, если у тебя нет предубеждения к этому провайдеру. Понятно? Поэтому, соответственно, вот если у вас есть предубеждение к христианскому эгрегору, вы не готовы обращаться к Богу через эти врата, то действительно курс «Практическая магия» вам не будет полезен. То есть я не смогу вас ничему научить. Вот, в связи с этим, да, можно совершенно свободно, я прямо сегодня напишу админам о том, что, друзья, в течение 2 недель до следующего занятия ученик может вам написать о том, что он уходит с курса, и в этом случае, да, там его надо отстроить. В связи с этим я вам дам ссылку на это занятие. Я не давала или давала ссылку на Google Диск? Давала. Ну, значит, в общем, если кто-то уйдет, то дам другую ссылку. Хорошо? Если никто не уйдет, то останется. То есть запись первого занятия у вас в любом случае будет по этой ссылке. А дальше весь вопрос в том, ушел ли кто-то с курса по идеологическим или там иным причинам. Да, конечно, повторю сейчас ее. Так, ссылка ваша, которая. Так. Повторю перед, по окончании занятия. Ладно, потому что сейчас хочется все-таки урок довести. Итак. Значит, для нас будет классическое чтение заговора. Это когда ты вначале читаешь «Отче наш». Причем он есть более современный, да, там вариант, более полный, более краткий. Тут однофигственно, да, то есть я использую тот, который мне удобен, который мне более хваткий. Дальше после этого мы будем заговор в классическом варианте читать шепотом 3 раза подряд. Понятно? Вот это классическое прочтение заговора. Понятно? Валерочка, потому что не надо ее было копировать, а надо было на нее просто нажать, чтобы в нее пройти. А потом эту ссылку я отправляла админам. И можно написать админам школы на info@sset.ru и сказать о том, что мне, пожалуйста, ссылочку на Google Диск, вам ее пришлют. Я участница практической магии. Понятно? В смысле не нужно писать? А, не нужно сюда писать, ее пришлют всем. Хорошо, Нин, тоже пойдет, слышите, да? Админы с вами. С нами админы. Что приятно. Спасибо, Нин, большое. Да, вот а Катя ее, к слову сказать, повторила. Поэтому up to you, my dad. Ну, то есть как хотите. Значит, и смотрите, да, вам имеет смысл, если вы серьезно настроены на работу с этим курсом. Нет, скоропомощница не читается классически. Вот, значит, итак, если вы серьезно настроены на работу с этим курсом, то у вас за эти 2 недели нужно будет выучить еще и «Да воскреснет Бог» молитва, молитва по Пречестному Кресту Господнему, «Отче наш», и то я вам направлю, да, там, соответственно, выложу ваш учебный материал, хорошо, друзья? Сразу уже напишите, если кто хочет уходить с курса, чтобы я уже начала голову ломать о том, как мне прятать ссылку или нет. То есть те, кто послушали, сказали, блин, это про христианство, я не готов. Админ, давайте мы в следующий раз, правда, запишем какое-нибудь, да, там, воззвание группе, чтобы они до того еще как оплачивали, об этом слышали, ладно? Это мое упущение, уже какой курс? Вот, то есть у вас 2 недели на тренировку чтения верхнего и нижнего, уже первый опыт скоропомощницы, прослушать «Тайное и явное» первую серию, по крайней мере. Если давно слушали, то еще раз послушайте. Вот, и на выучить две молитвы. Хорошо? Окей. Вот, ну, в общем-то, если есть еще какие-то вопросы, можно прямо сейчас задать. У нас еще минуточек 10, я готова поотвечать на какие-то вопросы ваши, потому что материал сегодняшний, да, я весь, какой планировала, вам дала. Следующее занятие мы с вами будем заниматься уже историей про чистку дома. И там будет тоже много видео для вас. Пожалуйста. Вопросы, жалобы, комментарии, иная форма. Можно голосом. Да все понятно, в общем, пишут. Выучить про ангела-хранителя еще какую? Про ангела-хранителя выучить тоже просто полезно, а потом все равно вы будете тренировать верхнее чтение. Вот, а еще я говорила «Отче наш» и «Да воскреснет Бог». Я вам дам ее. У вас будет документ лежать в вашей папочке, где будет вот это все, что мы... Ну, в смысле, будет два заговора вот эти, и будет две молитвы. Пожалуйста. Ну что, считаю до 10, в том случае это ты делишься. Вопросов, если не возникнет, то буду закрывать, хорошо? Спасибо, вы прекрасная группа. Думаю, мы, в общем, с удовольствием найдем общий язык. Пожалуйста.